Распятие. Евангелие от Матфея, глава 27, стих с 35 по 38. Евангелие от Марка, глава 15, стих с 23 по 28. Евангелие от Луки, глава 23, стих с 33 по 49. Евангелие от Иоанна, глава 19, стих с 18 по 24. Привели Господа нашего Иисуса Христа на Голгофу. Голгофа – это небольшой холм, невысокая гора, близ города Иерусалима. Тут казнили всех преступников, и валялось множество черепов, человеческих голов. Оттого-то Голгофа и называлась Лобным, череп, лоб, местом. На некоторых крестах вы видите под ногами Иисуса Христа человеческий череп. Это глава Адама, который был похоронен на этом месте. Перед казнью осужденным давали пить кислое вино, смешанное с душистой, но горькой смирной. Эту смесь давали пить для того, чтобы осужденные охмелели, и им не так больно было переносить мучения на кресте. Дали такого кислого, как уксус, и горького, как желчь вина, и Господу Иисусу. Но Он отказался, не стал пить. По еврейскому счету был третий, а по-нашему 9 час утра. Поставили крест и распяли на нем Иисуса Христа. Других распятых привязывали к кресту веревками, а Иисусу Христу, чтобы ему было больнее, прибивали руки и ноги к кресту гвоздями. С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую руку его. Вы думаете, что Иисус Христос гневался на своих врагов, которые распяли его? Нет, Он милосердный, простил их и молился за них. «Отче, прости им, они не знают, что делают». Воины, распявшие Иисуса Христа, сели у креста и стали делить его одежду. Верхнюю одежду они разодрали на 4 части, и каждый из 4 воинов взял свою часть. А хитон, рубашку, который был выткан, а не сшит, они пожалели разорвать и бросили жребий, кому он достанется. Над крестами обыкновенно прибивали дощечки, на которых писали, за что распят повешенный на кресте. Над крестом Иисуса Христа тоже была прибита такая же дощечка, и на ней было написано: «Иисус Назарей, царь иудейский». У нас на крестах пишутся большей частью только первые буквы этих слов. И-Н-Ц-И. Как страдал, какие мучения терпел на кресте Иисус Христос. Руки и ноги Его насквозь пробиты толстыми острыми гвоздями. Хотелось бы упереться на ноги, чтобы полегче было рукам, но под ногами маленькая, покатая подставка, по которой ноги скользят вниз, и раны на ногах растягиваются и становятся все больше и больше. Хотелось бы дать отдых ногам, но тогда все тело висит на руках. Жилы вытягиваются, и язвы от гвоздей на руках раздираются все шире и шире. Голова у него кружится, в глазах темно, у него пересохло в горле, страшно хочется пить. Все тело болит и ноет. Добрые дети, мне кажется, что если бы вам пришлось стоять близ креста, на котором был распят Иисус Христос, и видеть Его страдания, вы пожалели бы Его и плакали. Но злым иудеям не жалко было Иисуса. Иудеев собралось к кресту очень много, но они пришли туда не потому, что любили и жалели Иисуса Христа, а из любопытства. От нечего делать хотелось посмотреть, что будет. А многие из них даже ругались, насмехались над Иисусом. Они кивали Ему головами своими и говорили: разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди с креста!» А первосвященники, старейшины и книжники, вы думаете, что их мучила совесть, и они раскаивались в том, что распяли Христа, который ни в чем не был виноват? Нет. Эти злые люди очень радовались тому, что Христос на кресте. Вместо того, чтобы раскаяться и просить у Него прощения, эти люди, которые так гордились перед народом, теперь, забывая от радости о своих летах, многие из них были старики с седыми волосами и бородами, ругались над Христом. «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если Он Христос, Царь Израильский, пусть теперь сойдет с креста, тогда поверим Ему». Он надеялся на Бога и говорил: «Я Сын Божий. Пусть Бог избавит его, если любит». Говорили они громко, чтобы слышно было Христу, с которым они как будто не хотели и говорить. Ругались над распятым Христом и воины. Они брали губку, мочили ее в уксус, прикрепляли на конец длинной палки и подносили к устам Иисуса Христа, говоря: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». Мало того, что над распятым страдающим Христом смеялся народ, ругались первосвященники, издевались воины, ругался ему и один из повешенных с ним злодеев: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Зато другой распятый разбойник, у которого еще осталась совесть, унимал своего товарища: «Неужели ты не боишься Бога? Не чувствуешь по себе, как тяжело Ему страдать? Ведь мы осуждены справедливо, нас казнят по делам, а Он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни, вспомни меня, Господи, когда придешь в Царство Твое Небесное». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же, сегодня будешь со мной в раю». Были и добрые люди, которые жалели Иисуса и плакали, видя Его страдания, но их не подпускали близко к кресту, и они стояли вдали и смотрели. Между ними было много женщин, которые ходили за Ним и служили Ему, когда Он ходил по земле Израильской, и вместе с Ним пришли в Иерусалим. У самого же креста Иисусова стояли матерь Его, ее сестра, Мария Клеопова, Мария Магдалина и возлюбленный ученик Иисусов Иоанн. Увидя, что они горько плачут, Иисус сказал матери своей: «Жено, се сын твой. Ты плачешь, что сын твой умирает. Вот он заменит тебе сына, будет любить, почитать и беречь тебя, как сын». Потом сказал и ученику: «Се мать твоя, если ты в самом деле любишь меня, не оставь мою мать, которая так плачет. Утешай и почитай ее, как добрый сын, забудься о ней, как о родной матери». С этого времени Иоанн взял Матерь Божию к себе и она жила у него в доме до самой смерти. По нашему счету было 12 часов утра, полдень, а по еврейскому счету был 6 час дня. Вдруг солнце померкло, и по всей земле сделалась тьма, и продолжалась, по еврейскому счету, до часа 9, а по нашему до 3 часа пополудни.